Очень важно, как проявляется человек в любви. По-настоящему любящий человек, он сильный и красивый. Такой мне интересен. Не изначально, а в преображении, в неожиданном раскрытии, к которому его подталкивает экстремальная ситуация. И доброту я очень ее ценю. Дорого человеческое умение быть по-настоящему добрым. И если уж идти дальше, то мне крайне необходимо подчас как бы со стороны посмотреть на самого себя, а каков ты есть, играющий сейчас доброту. Проверить лишний раз, какие ты прячешь в себе недостатки. Может, ты не совсем такой, каким тебя видят люди. Надо разговаривать со своим вторым «я» и в роли, и во всех ситуациях жизни. Актерская профессия – это диагноз. Люди, посвятившие себя ей, по-моему, в хорошем смысле слова, немножко ненормальные, они более обостренно ощущают время. Я всегда играл очень много, считая, что мне повезло на роли. Они были очень интересными, глубокими. И сейчас, в малом, я играю в дорогих мне спектаклях, в «Иване Грозном», «Чайке». Но если актер скажет, что у него все состоялось, то ему надо уходить из искусства. Достигать ему там уже нечего. А живет он в искусстве только в стремлении достичь того, что им еще не достигнуто или не вполне достигнуто. В этом движении к недостигнутому, как творческая личность, он живет. Я, например, считаю, что с ролью в ленте «Одиноким предоставляется общежитие» режиссера Самсона Самсонова мне повезло. Герой мой, бывший моряк, списанный на берег, неожиданно попадает в нелепое положение. Его назначают комендантом женского общежития. Сценарий дает вольный простор, чтобы характеры в комедийных ситуациях проявлялись в полной мере. Правда, многим моим друзьям кажется, что в искусстве мне ближе всего по духу мятежные и метущиеся русские интеллигенты, чеховские персонажи. Им больше нравятся такие мои работы, как «Доктор Астров», «Доктор Дорн». Собственно, эти герои сам Чехов и есть. Но мне прежде всего интересна и важна личность героя. А социальная его принадлежность – это уже второй вопрос. В той серии киноролей, которые я сыграл, майор Станицын «В меня ждут на земле», Юрий Русанов в фильме «Риск. Благородное дело», Гидо Торстенсен в «Похищении Савойи» и так далее. Не во всех случаях, конечно, не совсем сбылось ожидание чуда. И это закономерно. У людей моей профессии остается вечная неудовлетворенность собой, своими ролями, как бы кто ни выкладывался в работе. Был у меня период, когда я лет 5 не снимался. Много предлагаемых ролей казались просто неинтересными. Мне неинтересно играть в игрища по типу американских фильмов, когда в сценариях много крови, смертей, убийств, атрофируется чувство сострадания в людях. Зачем все это насаждать? Не люблю отрицательных ролей. Таких ролей у меня немного, однако они есть. Мне хочется нести людям с экрана и со сцены светлое и чистое. В фильме «Нелюдь» я сыграл детоубийцу. И до сих пор я не могу отмыться от этого моего героя. Мне один молодой остроумный журналист в «Акулах пера» сказал: «Как же совместить ваши нравственные принципы с тем, что вы делаете в этом фильме?» Там у меня два эпизода, но очень страшные. Когда я посмотрел материал, ужаснулся. Грешен, грешен. Но брось в меня камень всяк безгрешный. Я очень переживал. В церковь ходил. Потом пришел к такому выводу. Самое главное, мое отношение к такому персонажу.